Куда пойдем на чистые пруды? Где жив Тальков, где помыслы чисты, где твой трамвай и юная листва? Она всегда, как женщина права, подвыпивший мужик без сигарет. Один вопрос, других вопросов нет. Братишечка, а ты не сергача? Болит душа, кто позовет врача? Вчера ты там, сегодня будешь здесь. Все, друг, путем, у каждого свой крест. И стая голубей на мостовой. Пока ты здесь, покуда ты живой, пока рука касается руки. И взгляд родной, и души так близки. Куда пойдем на чистые пруды? Где жив Тальков, где помыслы чистые?